Глава третья. Вниз. Закончив рассматривать свою добычу и так и не придумав, что с ней делать дальше, Никита решил отложить все это на потом и побыстрее, пока не наступило утро, закончить эвакуацию своих друзей. А то ведь он еще хотел спуститься на нижние уровни, и будет лучше, если он это сделает не за счет утренней тренировки. А то ведь Дварвка непременно обидится на опоздание, и уж тем более пропуск. А Никите очень бы этого не хотелось. Тем не менее, он довел осмотр туннеля у мертвия до конца. И так, больше ничего там и не обнаружив, побежал к Даниле с Серегой. По идее, в уже осмотренных ими тоннелях опасностей не было. Но Никита все равно немного волновался и выдохнул с облегчением только когда увидел обоих парней целости и невредимости. «Следующий Данила». Увидев своего спасителя, Серега индифферентно отвернулся в сторону. То ли он решил сыграть настоящего лидера, эдакого капитана, который покидает тонущий корабль исключительно последним, то ли пока Никиты не было, парни успели бросить жребий, и Сереге просто не повезло. Это так и осталось тайной. Никита проверил скорость восстановления энергии в своем духовном ядре. Убедился, что за время обратной дороги ее точно хватит на новый шаг теней, и спокойно повел Данилу к выходу. На этот раз все так же обошлось без происшествий. Разве что выкидывать парня на поверхность оказалось совсем не так приятно, как это было с Алисой. Никита не стал задерживаться на обследовании туннелей и сразу поспешил назад. Когда он выведет Серегу, будет около 4 часов утра, а значит, на исследование нового хода у него останется совсем не так много времени, как хотелось бы. Особенно учитывая, сколько интересного может быть найдено по пути к заброшенному городу. А еще... Никита вспомнил свои догадки о том, что именно в Неверкейве, месте, заброшенном, возможно, еще до падения Светлых Орденов, можно будет найти карту развития, которая поможет ему перейти на этап укрепления ядра. «Определенно мне стоит поторопиться». Никита на пару секунд остановился, прислушиваясь к звукам подземелья. Вроде бы все тихо. Быстрым шагом парень вернулся за Серегой, найдя того в довольно интересной позе. Тот стоял на четвереньках и словно бы к чему-то прислушивался. «И что там?» Никита с интересом посмотрел на своего товарища. «Какой-то странный звук». Серега будто бы ни капли не удивился. «Тут есть щели, мне кажется, я слышу голоса. Может быть, ты тоже проверишь?» Все это выглядело довольно странно, но Никита не удержался и тоже склонился над указанной его вихрастым товарищем дыркой. На всякий случай парень, конечно, продолжал контролировать пространство вокруг себя с помощью внутреннего мира. И, как оказалось, это было довольно мудрым решением. Во-первых, Никита так и не заметил никакой дырки. Во-вторых, он не слышал никаких голосов. А в-третьих, как только он склонился, сзади раздался еле слышный шорох. А потом Никита почувствовал приближение нацеленного на него удара. Парень тут же вспомнил, что Данила, когда он вел его к выходу, не захватил свой меч, и теперь стало понятно, почему. Он оставил его Сереге, чтобы тот попробовал убить Никиту. «И зачем?» Никита ушел в сторону от первого и единственного удара. Серега, увидев, что его ловушка не сработала, больше не пытался атаковать. «Я подумал, что с ножом для Марики нет никаких гарантий, а вот если ей сдать такого, как ты, она наверняка нам все простит. И ведь у меня точно был шанс. Ты не так силен, как хочешь казаться. От Айлы ты бегал вместе с нами, она тебя пинала. Удар пауков ты сдерживал буквально на пару секунд. А не боялся, что я решу отомстить?» Никита не знал, как реагировать на такую откровенность. С одной стороны, ему хотелось на все плюнуть и уйти, но с другой, он понимал, что просто не сможет бросить в подземелье своего вихрастого товарища. Даже после того, как тот пытался его убить. «Ты нас спас, значит, мы тебе зачем-то нужны. На мой взгляд, риск был минимален. Я ведь прав?» Серега гордо вскинул голову. И ведь если посмотреть на происходящее с его стороны, это был не подлый удар в спину, а небольшой подвиг. Отправил вперед друзей, усыпил бдительность опасного незнакомца и, наконец, поставил свою жизнь на кон. Прав. Никита тяжело вздохнул, а потом оглушил Серегу ударом по голове. Затем тут же проверил, не переборщил ли он, готовясь в случае чего применить дикое лечение, но оно не потребовалось. После этого Никита взвалил своего не самого верного друга на спину и потащил в сторону выхода. Спасибо возросшей силе он почти не замечал его тяжести, а чувство удовлетворения от нанесенного удара грело душу. «Ничего», — настраивал сам себя на позитивный лад парень. «Древние светлые ордена не гнушались расправляться с врагами любыми способами. Вот и я не буду забывать про кулаки в случае необходимости». Серега начал приходить в себя уже перед самой поверхностью, что даже было на руку Никите. «Держи». Забравшись на уступ на вершине расщелины, он сунул украденный у мастера Доу меч в руки Сереги. «Возвращаешь?» Тот явно удивился такому повороту. «Ты был прав. Я решил вас спасти. Так что было бы глупо не довести дело до конца из-за банальной жадности. Верните его мастеру, чтобы хотя бы в секте у вас не было проблем. А я себе на новое и так заработаю». Говоря все это, Никита немного лукавил. На самом деле ему очень хотелось оставить этот явно непростой меч себе. Но каждый раз, когда он его касался, внутри словно бы просыпалось что-то темное. Парень не понимал, что это такое. Но неприятное ощущение не проходило и только усиливалось. В общем, лично ему этот меч явно не подходил. А раз так, то действительно разумнее всего было довести дело с возвращением друзей в секту до конца. И еще Никита решил, пусть они считают его немного наивнее, чем он есть. Возможно, в будущем это убережет его от еще какой-нибудь ловушки. Ну, или поможет ее пережить. Закинув Серегу на поверхность, Никита задержался на пару секунд, прислушиваясь, не доносится ли сверху ничего подозрительного. Но там, как и здесь, в подземельях царила полная тишина. Это немного успокоило парня, и, решив, что его друзья теперь точно в относительной безопасности, Никита уверенно направился обратно к пролому. 5 минут он уже снова смотрел на ведущий вниз ход и перечитывал так поразившую его в прошлый раз надпись. «Ты дошел до границы Неверкеева, путник. Будь осторожен. Живым нет места за этой чертой».